И все, с концами. В милиции сказали, что подобных случаев по городу полно, и все порядочные девушки по ночам спят. Частные агентства сразу отказались, дело верный глухарь. А приятель Иры вроде поначалу и загорелся искать, но неожиданно вообще исчез с горизонта. Так если б на этом все... Голос Кольчугина как-то странно дрогнул, и он залпом хватанул Ахтамара. Ты дальше послушай. Дней 10 назад нашли Ирину подругу. Вернее, то, что от нее осталось. Бродячие псы, откопав труп из-под снега, вытащили его на обочину. Однако сожрать не успели, помешали проезжавшие гаишники. Ты пойми, Алексей, Кольчугин выпил еще и все-таки не удержался, заплакал. Оказывается, собаки первым делом отъедают нос. А крысы, между прочим, начинают с ушей, у всех свои вкусы. Снегирев молча покачал головой и вскоре услышал самое главное. Заключалось оно в том, что Ирина подруга была не только зверски изнасилована, в ее останках присутствовал наркотик, который, собственно, и послужил причиной смерти. Веселенькая история. Поднявшись, Снегирев подошел к окну и увидел, что капот его Нивы уже закрыт. — А что за молодой человек у твоей Иры? Кто таков? — А, Тема-то. Выпитое постепенно одолевало Кольчугина, и говорил он все неразборчивее. Бритый он, скинхед, вроде студент бывший. Знаю только, что машется классно, наверное, боксер. Голова его свесилась на грудь, глаза закрылись, и, тяжело вздохнув, Кирилл заснул. Ладно, увидимся. Снегирев захлопнул дверь и, наградив по-царски Павла Ивановича, энергично порулил домой. После сока ему здорово захотелось есть. Долетев как на крыльях, он отправился выгуливать Рекса, а затем на пару с питомцем так наелся собачьего варева, что некоторое время пришлось посидеть неподвижно с книжкой в руке. Жрица, между тем, разделась полностью и улеглась у его ног. А Навузардан, не выбирая, вытащил блеснувший в свете факела камень, и смуглая женская рука ловко приняла его. Это был рубин с наперстника иудейского первосвященника. А затем муж Вавилонской навалился на распластанное женское тело, и огромный фаллос его натужно вошел внутрь, вызвав непритворные стоны у жрицы любви. Могуч был начальник телохранителей, неутомим, да и зелье подействовало, трижды уже излив семя, но Вузардан все никак не мог насытить похоть свою. Наконец он покинул палатку жрицы и не спеша двинулся в парк, где аллеи были разделены веревками на отдельные участки, и по каждому прогуливалась дочь Вавилона, желавшая послужить богине любви. В голове начальника телохранителей клубились винные пары, побуждавшие его огромное тело к действиям. И, подойдя к ближайшей служительнице Милидаты, он взамен лигура с наперстника иудейского заполучил женское тело на потребу свою. Это была стройная вавилоненка с тонкой талией и упругой грудью, одетая скромно, однако запах дорогих благовоний подсказал Навузардану, что принадлежала она к знатному роду. А потому, привязав ее к стволу акации, он обошелся с ней как с самой грязной шлюхой, заставляя извиваться от сладостной муки. Наконец муж вавилонский крепко сжал ее и, оставляя синяки на нежной женской коже, излил семя в который уж раз.